Генри вышел с доком Кейзи на крыльцо и затворил за собой дверь. Док Кейзи постоял немного, вынул карманные часы, открыл крышку и дольше, чем требовалось, посмотрел на циферблат. Наконец он сказал: «Чудные, дьявол, их возьми, людишки!» и покачал головой. Стоя сзади него, Генри смотрел на закусочную и на долину, и на горы за долиной, но ничего этого не видел. А видел он сейчас Саймона Бейла на той самой скамейке, где он, как в трансе, просидел чуть ли не целый день, и Джимми, который копошился на земле у его ног. Генри спустился вместе с доком Кейзи по ступенькам и неторопливо прошел по посыпанной гравием дорожке, которая, огибая закусочную, вела к въезду, где док оставил машину. Наконец он спросил: «Вы теперь уже не считаете, что он сам поджег свой дом?» «Как знать, — сказал док Кейзи, — пожалуй, уже нет. Если бы вы видели его сегодня утром, вы бы сразу от этой мысли отказались, — сказал Генри. Он открыл дверцу, и док Кейзи медленно-медленно, уцепившись за баранку одной рукой, а другой упираясь в спинку сиденья, влез в машину, закрыл за собой дверцу и стал выуживать из кармана ключи. «Возможно, — наконец сказал док Кейзи. Затем он на минуту перестал искать ключи и задумался. Он слегка наклонил голову и посмотрел на Генри поверх очков. «Будь осторожнее», — сказал он. Не то чтобы он знал что-то, о чем предпочел умолчать, и дурного предчувствия у него тоже не было. Просто старый человек, жалкий и даже отталкивающий в своей немощи, делал вид, будто с годами приобрел мудрость и спешил заранее предупредить на случай, если выйдет что-нибудь нехорошее. Хотя ни малейшего понятия не имел, как все это кончится на самом деле. «Эй, не беспокойтесь, док», — ответил Генри. Он похлопал старика по плечу. Док Кейзи снова принялся разыскивать ключи, наконец нашел их, включил зажигание, завел машину. Сразу вырвался столб дыма, словно автомобиль загорелся. Генри стоял, скрестив на груди руки, и смотрел вслед старику. Потом задумчиво побрел обратно. Не успел он затворить за собой дверь, как раздался звонок. Кто-то заехал заправиться бензином. После шести Генри поехал в Слейтер в больницу. Он вел машину медленно, как всегда грузно возвышаясь за рулем, упирающимся ему в живот, и, поворачивая по извилистой дороге то вправо, то влево, все время думал, что же ему сделать, черт возьми. Ведь нельзя же допустить, чтобы эту женщину, как нищенку, закопали в безымянную могилу, тотчас о ней позабыв. Тогда уж просто свалить ее, как дохлую корову, на навозоразбрасыватель и скинуть во враг. Накануне он спросил тещу: «Как ты считаешь, церковь отпустит на это деньги?» «Баптистская церковь?» — спросила она. Генри поджал губы и забарабанил пальцами по столу. «Да, пожалуй, не отпустит», — сказал он. «Сотни покойников хоронят за счет округа», — сказала Элли. «В наше время не стыдятся таких вещей. Похороны стали настолько дорогостоящей процедурой, что о бесплатном погребении теперь ходатайствуют даже те, кто, в общем-то, и не нуждается. Некоторые считают, деньги надо тратить не на мертвых, а на живых. Ты бы послушал, что говорит на эту тему Фрэнк». Генри кивнул, он и так уже слышал. В их краях не было такого человека, который не слыхал бы, что говорит о похоронах Фрэнк Уэллс. Но можно прозакладывать последний доллар. Сам Фрэнк отбудет праотцам чин по чину, уж супруга позаботится ему назло. Справа от него волнистой чередой пробегали белые дорожные столбы, и вся долина открылась перед его взглядом, подобно написанным маслом картине, река тихая и гладкая, как ртуть, и отраженные в ней деревья. Между дорогой и деревьями равнина, поля озимой пшеницы, гороха, скошенного сена и участки свежевспаханной земли. В золотистом предвечернем свете это словно сад, в точности так должен выглядеть рай. Слышен гул трактора, а вот и сам он, где-то далеко внизу, крохотный, а за рулем мальчишка в широкополой соломенной шляпе. Чуть в стороне от трактора рыжие и белые коровы неспешно бредут к большому серому хлеву, а углы и наличники у хлева выкрашены свежей белой краской. Еще чуть-чуть фантазии, и можно вообразить ангелов в небе, как на картинке из Библии, и огромные золотые облака. Хотя вечность — это что-то совсем другое. Тракторов там во всяком случае не будет, и деревьев тоже, и полей. Дух велик, кто спорит? Но и вещественной стороне мира нужно отдать должное — серебряным цепям, золотым повязкам и тому подобному. Внезапно ему вспомнилось старое сельское кладбище за его домом на склоне горы, где похоронены отец и мать. Лет 20-25 назад туда вела дорога, но теперь шоссе проходит к другому месту, и до кладбища на машине не доберешься. Надо ехать через луг по заросшему ухабистому проселку. Теперь Генри видел кладбище только изредка сверху, отправляясь охотиться в горы, и каждый раз, особенно под вечер, когда освещение вот так вдруг менялось, ему чудилось, он открыл его впервые. Существовавший многие тысячи лет дикий сад.